Это сейчас. Человек ничего не стоит, если не понимает этой истины. Если у него внезапно спросят совета, он не будет знать, что говорить. И все из-за того, что он различает потом и сейчас. А если он проникнется тождеством этих слов, он станет настоящим самураем, даже если не достигнет высокого положения. Помимо тех ситуаций, которые можно предусмотреть, вы должны быть готовы к неординарным, нештатным кризисам. На самом деле, неожиданными для вас они могут быть лишь в том смысле, что вы довольно низко расценивали вероятность их возникновения. Когда придет время, размышлять будет некогда. Не продумав все загодя, ты потерпишь неудачу, предупреждали японские воины. Приведу простой пример. Многие люди относятся к висящему на стене огнетушителю как к ненужной и бессмысленной детали интерьера. Однако, если в вашей фирме случится пожар, этот недорогой металлический баллон может спасти миллионы рублей. Как правило, позаботиться заранее о возможной угрозе несложно. Гораздо больше усилий придется потом потратить для того, чтобы ликвидировать последствия несчастья. Конечно, пожар может и не случиться, но уверены ли вы в этом на все 100%? Поэтому нужно быть постоянно готовым к любому развитию событий. «Пусть твой меч всегда будет острым, не позволяя ему затупиться», — советовал Такэда Нобусига. Более подробно этот принцип изложен в Будо Сёсинсю. Думай о том, как лучше выполнить то или иное дело. Если ты знаком с опытными людьми, не болтай с ними о пустяках, а расспрашивай и запоминай все, что они скажут. Если тебе попадутся книги, в которых сказано, как исполнить то или иное поручение, прочти их и выпиши самое важное, даже если сейчас тебе это и не пригодится. Так ты сможешь всегда находить самый легкий и короткий путь в любом деле, которое тебе доверят. Про человека, который способен просчитать будущее и принять соответствующие меры, часто говорят «он дальновиден». «Дальновидность — очень важное человеческое качество», — писал Такэда Синген. Почему-то дальновидность считается врожденным качеством, чем-то вроде цвета глаз или формы носа. На самом деле это не так. Дальновидность — это всего лишь умение, навык, который мы приобретаем постепенно по мере развития личности.